Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на радио России. Очень часто в московские вечера по средам мы обсуждаем загадки, которые задает нам культура, искусство, ну и массовая культура, конечно. Одной из таких величайших загадок, я бы сказал, является для последнего десятилетия книга Дэна Брауна «Код да Винчи». Эта книга стала самым успешным романом последнего десятилетия. Критики называют ее самым популярным из современных бестселлеров. Тиражи «Кода да Винчи» уже превысили 8 миллионов экземпляров. Он переведен на 45 иностранных языков. Columbia Pictures, как вы знаете, выпустила фильм режиссера Рона Хауарда с Томом Хэнксом в главной роли. На самом деле, по мнению подавляющего большинства людей, которые читали книгу и смотрели фильм, она является более чем скромным по своим художественным достоинствам и сюжетом боевичком. Даже детективом это назвать крайне трудно. Персонажи обрисованы вполне схематично, включая главных персонажей. Однако книга эта захватывает миллионы. В чем причина? Почему так популярен этот сюжет, этот роман? Что вызывает такой интерес к нему? Вот главная тема сегодняшней программы. И эту тему мы обсуждаем по постоянному телефону нашего прямого эфира. А телефон этот, как вы помните, 956-1514. И студия наша расположена в Москве. Код города 495-495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. И мы сегодня пытаемся понять, на какое такое тайное человеческое желание или желания смог ответить Дэн Браун, что его роман произвел такой невероятный эффект. Этот эффект уже сравнивают по эффекту с фильмами, которые мы уже обсуждали. Ну, например, со «Звездными войнами» Джорджа Лукаса. Откуда взялась эта немыслимая популярность? В какие тайники наших душ попал Дэн Браун и его «Код да Винчи»? 495-956-1514. Я очень долго думал, как же осветить музыкально то, что происходит в романе, поскольку саундтрека к фильму у нас пока еще нет. И так как речь идет о женском начале, мне почему-то вспомнилась мелодия, которую, конечно, подавляющее большинство наших радиослушателей помнят практически наизусть. Венера, вне всякого сомнения, самая известная мелодия группы Shocking Blue, так популярная у нас в конце 60-х, во всем мире в конце 60-х, а у нас скорее в середине 70-х годов прошлого века. Однако, если вы думаете, что мы будем слушать Shocking Blue, то вы ошибаетесь. Дело в том, что солистка ансамбля Shocking Blue, Маришка Верес, после того, как ансамбль потерял свою популярность, вернулась от европейской музыки и европейской культуре. Культуре своей. и всю жизнь продолжала делать то, что она делала и до участия в группе «Шокинг Блю», а точнее говоря, петь в классическом цыганском ансамбле. Вот как она, Маришка Верес, уйдя из группы «Шокинг Блю», пела, уже будучи солисткой цыганского ансамбля, мы сегодня с вами и послушаем. Мне кажется, что ее путь от популярной европейской музыки назад во вполне языческую цыганскую среду в качестве цыганской богини, богини цыганского саунда, очень характерен, и мы можем проделать его, если будем проделать его примерно в том же направлении, если будем следовать за идеями романа Дэна Брауна. Ну вот, примерно так. Enigma d'un heureux né Oh, la magique ira chaya Chiquitene le chiquichi Nes palastani tjere Ishten fili vajuk mo Cha alla di chiu da shatenem tu da Cha alla di chiu da shem de xilla tot Tava san yu esti min dek deva nekin Nen so ta ka siga sad mandani ishmi Tava san yu esti min dek deva nekin Nen so ta ka siga sad mandani ishmi Stani gere ich den fühle bei job mos a chat chat ma gara condol er nem basele te cha alla di chivo da shotenem tu do cha alla di chivo da chen bicilla to ta san yo esti de deva neke nem so da kasi casa godani ich me ta san yo esti de deva neke Da casi ad mondani sve cha alla di chivo da shatenem tu da cha alla di chivo da jamrixella to tava sanu esti inde deva neki nem so da casi ad mondani sve tava sanu esti inde deva neki nem so da casi ad mondani sve programma serebrennye niti slushayte na zdorovye. Надо сказать, что, конечно, разные последствия имела популярность романа. Например, и без того битком набитый Лувр считает, что количество посещений этого музея увеличилось еще в полтора раза после выхода романа Дэна Брауна. Существуют теперь уже туристические экскурсии по местам, по которым ходили герои романа. Стоят они от 30 евро, это значит пешая прогулка по Парижу по местам романа Дэна Брауна, до 4000 евро полет по всем странам и маршрутам и как бы с остановкой в отелях соответствующего класса. Вот с чем такое безумие связано, Илья Алексеевич, как вы думаете? Илья Алексеевич? Здравствуйте, я не читал роман. Алло. Роман не читал, и фильм не смотрел. Фильм тоже нет, простите, я смотрел фильм, но я не читал роман. Мне кажется, то, что Дэн Браун затронул тему любви и как бы секса между мужчиной и женщиной, и это очень приземленно, и поэтому пользуется спросом среди масс. Он затронул тему секса между Иисусом Христом и Марией Магдалиной, или да, между Робертом Лэнгдоном, главным героем, и потомкой, девушкой, которая принадлежит к роду, якобы приписываемому Иисусу Христу, к роду мировингов, да? Ну, как бы да. То есть вы считаете, что в силу того, что народ хочет секса, да, он как бы считает, что Христос, собственно говоря, должен быть таким же. Вот это вот очень, мне кажется, мысль на самом деле очень точная и глубокая. Вполне возможно, что мы так жадно читаем этот роман и смотрим фильм именно потому, что нам хочется, чтобы он не был Богом, чтобы он был таким же, как мы, имел все те же самые тайные недостатки. И самое главное, наверное, даже не только секс. Тогда уж не секс, потому что ведь где-то каким-то образом на дне в этой ситуации Христу приписывается одновременно и обман. Да? Ну, то есть он нас, что он был человеком. Он нас обманул. Да. Он нас обманул. Он как бы не воскресал, потому что не умирал. Как бы да. И занимался сексом, хотя не признался об этом в Новом Завете. Ну что ж, спасибо, Илья Алексеевич. Мне кажется, что как это, может быть, наш разговор звучит несколько грубо, но, по-моему, он абсолютно точен. Действительно, мне кажется, что в первую очередь популярность романа связана с тем, что нам очень хочется, чтобы он был таким же, как мы. Имел свои тайны, свои секреты, что-то скрывал от народа, спал с красивыми женщинами, рожал детей. В общем, нам почему-то ужасно хочется, чтобы не было чуда. Хотя мы все говорим и просим: Господи, дай нам чудо. Только вот тогда к какому Богу мы обращаемся? Вот в чем вопрос. Да и какое чудо имеем в виду, если так уж страстно жаждем от этого чуда сбежать? Немножко по-своему, но эту мысль на автоответчике рассказала наша блестящая постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Я думаю, популярность книги «Код да Винчи Брауна» и других подобных книг и теорий основана на нашем часто неосознаваемом желании утвердиться в своем сомнении, чтобы оправдать свою духовную лень, душевную и духовную неработу внутри себя. Познать Евангелие рационально невозможно. Его можно только принять в себя как истину, а это значит, что душа сразу же будет мучиться от своего несовершенства. И хоть крошечными шагами, но пытаться этого совершенства достичь. И я думаю, что в глубине любой души, даже самой атеистической, есть это иррациональное знание, что Иисус Христос принес в мир истину. И чтобы не работать, не искать эту истину в своей душе, необходимо усомниться в каких-то евангельских фактах. И даже не важно, художественный ли это вымысел или какая это научная теория. Главное, что сомнения в евангельских событиях дают тебе право не пускать в себя ни жизнь Христа, ни его учение о спасении, а значит жить спокойно и комфортно, и списывать свое внутреннее несовершенство на внешние обстоятельства. Спасибо, до свидания. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Существует, на мой взгляд, еще два удивительных обстоятельства, может быть, их больше, которые необходимо учитывать, когда мы говорим о такого рода книгах. Ну, во-первых, надо отметить, что что бы по этому поводу мы с вами сегодня не говорили, поразительная вещь. 13, 14, 15-летние подростки, прочитав эту книгу, я имею в виду конкретный «Код да Винчи», делают то, что они себе в жизни представить не могли. Идут в библиотеку, ищут альбомы Леонардо, разыскивают упомянутые в книге картины и смотрят их, пытаются найти эти признаки и, в общем, заодно, уверяю вас, начинают чувствовать красоту этих картин. Мало того, я с такими случаями сталкивался, и, к сожалению, и не с одним, и не с двумя. А вот одна мама, очень болеющая душой мама 14-летнего подростка, непростого, сказала мне очень, по-моему, точную мысль, что роман делает то, что наши учительницы МХК, это мировая художественная культура, кто не знает, такой предмет есть в школе, сделать не могут. Ну, не могут и все. Поскольку сразу огромное количество фактов и людей этих самых наших подростков начинает занимать. И вот этот факт, нам кажется, стоит признать, что мы не можем сделать того, что делают огромная и популярная литература нового мистицизма. Мы не можем так заинтересовать человека, ну, хотя бы в духовном споре. Ведь спор о Христе в романе не очень корректен, просто хотя бы потому, что роман не исторический, он не монография, и с ним трудно спорить. А его запрет в Ватикане, как известно, свои последствия уже имел. Очереди в Италии на фильм Рона Хауарда с Томом Хэнксом в главной роли как бы до сих пор стоят. И говорят, что общий спрос после запрета Ватикана, общий спрос на фильм увеличился приблизительно в 2 раза. И как бы объем прибыли по фильму тоже возрос 2 раза после того, как папа объявил, что он не рекомендует смотреть этот фильм истинным католикам. И, естественно, этого следовало ожидать. Но существует еще один совершенно замечательный, на мой взгляд, и совершенно загадочный факт, с которым я хочу вами поделиться. Вот сегодня, правда, передо мной на столе лежит книга, из которой украден пошагово, по событиям, целиком и полностью, как бы религиозная часть сюжета романа Дэна Брауна. В русском переводе эта книга называется «Священная загадка», и выходила она на русском языке в Санкт-Петербурге в 1993 году, совсем недавно. Написали ее 3 журналиста: Байджент, Лей и Линкольн. Это французская книжка, которая на языке оригинала вышла одновременно в Париже и Лондоне в 1981 году. Опять же, у нас ее как бы не назвали, но у нас ее назвали «Священной загадкой», а в оригинале она называется «The Holy Blood and the Holy Graal», то есть «Святая кровь и Святой Грааль». Эта книга представляет из себя детектив, но только детектив научный, со списком литературы, с потрясающими совершенно аргументами, связанными с путешествиями, все по тем же самым местам, что в «Коде да Винчи», связано с расшифровкой все тех же самых символов, разве что то, что у Дэна Брауна названо приоратом Сиона, вот это вот тайное общество. В этой монографии, в русском переводе, я в оригинале ее в руках не держал, названа Сионской общиной. Но в остальном никакой разницы нет. Ну, само собой разумеется, что Дэн Браун эту книгу нигде не упоминает, в том числе вот в своем как бы продолжении, которое называется «Тайны кода да Винчи». Однако вот вся эта история с тамплиерами, списками приората Сиона, потрясающе подробно и аргументированно изложенная и не содержащая в себе тех бесконечных исторических ошибок и неточностей, которые есть у Дэна Брауна, хочу вам сказать, что она имеется на русском языке, имеется на русском языке уже 13 лет и ровным счетом никакого скандала не вызвала. Хотя вышла в свет довольно приличным тиражом для нас нынешних. 10 тысяч экземпляров. Вот примерно те два факта поразительных, о которых я хотел сказать. На самом деле Дэн Браун в определенном смысле не виноват. Он обработал некую историческую версию, которая справедливости ради не только тремя этими упомянутыми мной журналистами была описана. Доброй ночи. Кто у нас в эфире? Валентина Ивановна. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Чуть-чуть погромче. Да. Говорите, пожалуйста. Если бы я могла. А вы попробуйте. А у меня голос болит. Понятно. Ну, мы вас слушаем. Я хотела бы сказать следующее. У меня была такая ситуация, когда подруга, чье слово, в общем, я ловлю каждое слово, она мне порекомендовала почитать Дэна Брауна, дала его, и тут же у меня в руках оказалась тоже Татьяна Толстая, «Двое». Угу. Я попыталась читать, начала, конечно, с рекомендованного, разрекламированного Дэна Брауна. Мне было очень интересно, я давно хотела почитать это. Но я почитала 10 страниц и поняла, что я сейчас усну уже. Я открыла Татьяну Толстую «Двое» и увлеклась, я чуть-чуть не до конца все равно читала. Мне, может быть, вот обидно даже немножко, что так все увлечены этой книгой. Может быть, я за счет не очень хорошего перевода так не увлеклась. А может быть, это просто очень разрекламированный писатель. Понимаете, какая штука? Я так не думаю. Точнее говоря, я просто не думаю, что мы вот такие просто, ну, как бы обезьяны. В действительности очень популярными становятся фильмы, которые попадают в цель. Нельзя разрекламировать то, что в конечном итоге нам с вами неинтересно. Сколько ни рекламируй, вот как в вашем случае. Ну вот вы этого не смогли читать, и все. А стали читать Татьяну Толстую. И как бы, если так же реагирует большинство, никакой рекламой это в головы не вобьешь. Массового спроса все равно не будет. Не хочу приводить примеров, колоссального количества примеров всяких разных. А можно я приведу? Голливудских фильмов, там, например, «Дюна» Дэвида Линча в свое время была потрясающе разрекламирована. Фильм относится к мистическому такому же реализму, иллюстрировал очень популярную фантастику в те времена, и тем не менее провалился в прокате, несмотря ни на какие усилия. Ну, неинтересно он был снят для массового зрителя. Ну, хоть вот убей. Ну, такой знаменитый пример. Их много достаточно, таких примеров. Реклама многое может, но она не всесильна, потому что если мы оказываемся в экране зрительного зала, начинаем плеваться, то, в общем, завтра на фильм много народу не придет. Поэтому не так всевластна реклама в области нашей популярности. В общем, реклама важная вещь, но значит это только одно, что фильм затрагивает вот какие-то чрезвычайно важные струнки нашей души. А, простите, не расслышала Алла Ивановна? Людмила Ивановна, извините, пожалуйста. А, добрый день, вот, Людмила Ивановна, доброй ночи. Доброй ночи. Добрый день. Вот я хотела по поводу Дэна Брауна вот что сказать, как я заметила. Вот я заметила, что, да не я заметила, а вообще как это общее, как бы уже принято, расхожее такое, что женщины в религиях, по крайней мере, имеют такое приниженное положение, и как бы преимущество такое мужское уже во всех религиях, вообще во всех конфессиях. Про мусульман я уже просто не говорю. В Иудее там вообще женщина стоимость осла, да и то не всякого ценилась дороже. В православные мы не можем войти, допустим, женщины не могут в каких-то частях храма находиться и так далее. Вот Дэн Браун уже в своей этой, как бы, ну и не только Дэн Браун, вот все, кто касается этой темы, они как бы, вот, мне кажется, вот эту часть тоже затрагивает. Почему, собственно, церковники так вообще взбеленились, прямо скажем. Вот как, ваше мнение, вот что вы скажете по этому поводу, явно в таком? Ведь когда-то был период, когда женщины имели преимущество, то есть поклонялись как матери, богине-мать, там, созидательнице рода и все. А какой-то вот, на каком этапе вообще все это произошло, когда мужчины, так сказать, взяли власть в свои руки, и вот, собственно говоря, вся политика, которую ведут мужчины, она агрессивна, она воинственна, вот все эти войны бесконечные, вот все такие плюсы и минусы. Вот как вы считаете, ваше мнение? Спасибо. Во всяком случае, Людмила Ивановна, мне кажется, что вы очень точно передаете какую-то еще одну потребность, которая сегодня зреет в обществе. Это потребность в женщине, потребность в женских чертах характера, потребность в понимании, потребность в тонкости чувств, потребность в любви. На самом деле, это свойство анимы, как сказал бы Юнг, свойство женского характера. Ну что ж, поговорим об этом. Ну, пусть нам об этом сначала расскажет бывшая солистка ансамбля «Шокинг Блю» Маришка Верес. Vajok me kondo la pan e cheje morgano shokedon ne kulo pende me sokalan de este shmoy de me sokan serego se fodgak hutjamo Until the edge marks it up down A tiddly lakin Make man out of sight And make a barrel of my own As embare Midam on yalok O miramize Ulesi Ich küchtig Madonna stire, il signor scelet, ti posso ridi, schmarru bana tu miserza, a tu rufi, io felio, sciurin. Nem tu tut mascio, quando la pan, mi dexon allo, как сегодня хорошо в эфире, поскольку радиослушатели говорят за меня те мысли, которые я пытался как-то сформулировать в уме, когда готовился к этому разговору. Поскольку, ну, конечно, хотим мы с вами этого или нет, это христианство было первой мировой религии, в которой главным и ведущим, несомненно, стало мужское начало. Я не хочу вспоминать сегодня знаменитых слов апостола Павла, направленных против женщин. Хочу только отметить, что отношение это ни в коем случае действительно не имело отношение к самому Спасителю. Он ничего по этому поводу не говорил. И даже наоборот, если вы помните, и первая обращенная им самарянка была женщиной, и только женщины не изменили ему во время его крестной смерти. Только они остались рядом. Совсем недавно был день жен мироносец. Как бы не вредно об этом вспомнить. Действительно так. Действительно, за все 2000 лет, прошедшие с момента обретения нами Нового Завета, это было мужское время. Время героизма. Время, в котором женщина была вторичной. Женское начало было забыто. И вовсе не Дэн Браун придумал версию того, что Святой Грааль олицетворяет собой женское начало. Об этом писали многие и многие, и, конечно, психоаналитики, начиная даже не с Карла Юнга, а с Вильяма Райха. Грааль – это чаша, а чаша должна быть наполнена. Это символ полноты, символ слияния двух полов. Впрочем, не буду распространяться сегодня об этом долго, по той простой причине, что в действительности мы будем об этом говорить достаточно подробно вот в тех тренингах или разговорах о любви, которые вы, как я надеюсь, или как мне хочется надеяться, слушаете по вторникам и четвергам. Надо вам сказать, что есть очень много интересных параллелей и интересных мест, которые связаны с самими, я имею в виду, не там есть как бы две канвы, этим нас всегда притягивает мистический боевик, боевик вообще. Одна канва, которая есть в романе, это канва, собственно, детективная, да, это повествование о разгадке героями некой загадки, некой тайны и об их спасении, как всегда и как в любом боевике или детективе. Вторая канва или сюжет мистический. Так вот, в самом этом мистическом сюжете есть очень много параллелей, как ни странно, в том числе и с нашими, и с нашей историей. Но сначала давайте ответим Сергею. Он дозвонился нам из Рыбинска. Доброй ночи, Сергей. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ну, значит, что я могу сказать? В определенном смысле эта книга – это социальный заказ, да? Потому что людям, если бы это не нужно было, я бы, ну, не покупали, не читали. Но это можно сравнить как с Высоцким, например, да, с СССР. Вот. Вообще я считаю, что вот культ потребления, который на Западе развит, да? Да, он... у нас нет, что ли, честное слово, у нас не развит. Ну и у нас, к сожалению. Вот. Да. Это, ну, он терпит свой кризис, да, и человек... Вот он пытается или оправдать этот свой культ, или наоборот пытается искать какие-то, ну, духовные пути, да? И вот он прочитал эту книгу, ему, ну... Ну, вроде бы там в этой книге Христос не объявляется страстным покупателем. Чего-то я такого не помню. Не, ну, да, причем, да, да. Причем тут культ потребления? Ну, так я... имею в виду, что этот культ, ну не знаю, как это сказать, но вот просто вот мои мысли так. Ну так, закончите ее, Сереж. То есть люди на Западе, да, они вот наелись этими технологиями, этими сникерсами всеми, да, и, допустим, некоторые люди, они ищут какой-то, какую-то духовность, да, какую-то, пытаются себя чем-то занять. И эта книга, она попала в свою струю. Вот. Но почему именно эта книга? Даже просто мистических детективов на полке существует добрые, наверное, десяток тысяч. Вот сейчас переведенных в России. А вот, да, эта книга «Несомненный лидер». Вот ведь что мы обсуждаем. Я не могу сказать, что нет среди книг, среди этих мистических детективов, книг, которые бы не рекламировались так же упорно. Есть. А мы на ОРТ, вот на Радио России обсуждаем эту книгу. И «Римский папа» тоже. Спасибо. Спасибо вам большое, Сереж. Я вот о чем хотел рассказать. На самом деле, каким-то странным боком, может быть, это позволит вам себе что-то объяснить, вот этот самый список из секретных досье Приората Сиона, еще раз, если вас интересует эта версия, как бы вот сама мистическая версия, то, на мой взгляд, она целиком переписана из книги Байджента Лея и Линкольна «Священная загадка». И книга эта отнюдь не вызывает скандала. И, наверное, имеется и в библиотеках. Да и купить ее, видимо, где-то на развалах старых книг можно. Так вот, что интересно. Дело в том, что эта книга в том числе утверждает, что как бы секретные протоколы общества Сиона, вот этого приората Сиона, приорат – это просто слово, которое переводится как «общество», так вот, имеют непосредственное отношение, например, к скандально известным в России протоколам сионских мудрецов, которые в свое время были опубликованы Нилусом. Нилус, если вы помните, был близок к Николаю II, но он не поверил вот этим самым антиеврейским протоколам знаменитым и выгнал Нилуса. Но проблема заключается в том, что, по всей видимости, как утверждают французские авторы, протоколы сионских мудрецов были не произведением антисемитов, а Нилус просто чуть-чуть подделал перевод этих протоколов. Потом, если помните, этими протоколами пользовался Гитлер и многие другие, что Нилус только чуть-чуть подделал эти протоколы. А на самом деле, как бы эти протоколы как раз принадлежали тому самому приорату Сиона, который пытался изменить мир или думал о том, что настанет момент, когда он сможет изменить мир с помощью загадочного известия о Христе. Поскольку звучит ли это известие о Христе так, как преподносит его нам книга Дэна Брауна и книга Байджента Лея и Линкольна, это, в общем, отнюдь нельзя считать не то что доказанным фактом. Это некая историческая фантастика, уж извините, типа нашего Фоменко. Но вот наличие в протоколах сионских мудрецов некоторых фраз, типа «посвященные 33-й степени» и так далее и тому подобное, говорит о том, что вполне возможно, что эти протоколы действительно реально существовали, но имели отношение не к евреям, а к приорату Сиона. То есть вот это слово «Сион», оно и было использовано Нилусом для того, чтобы как бы повернуть эти протоколы несколько в иную сторону и обвинить в их существовании евреев. А так как Папюс, да, был легендарный оккультист, тоже подвязавшийся при дворе Николая II, был чрезвычайно близок к Нилусу, то источник, по которому эти протоколы могли попасть к царю, в общем, более или менее понятен. Так что, видите, мы тоже, Россия тоже попадает в историю вот этого вот приората Сиона, это чтобы нам не было обидно. Я хочу сказать, например, что кроме того, кроме Леонардо да Винчи, среди навигаторов, великих магистров сионской общины, назван, например, и Клод Дебюсси. Но вот что интересно, что книжка «Священная загадка», она указывает, что, вообще говоря, есть странное несовпадение дат. Все вели, почти все великие магистры вот этого самого приората Сиона заняли свой пост в загадочном возрасте. Например, Клод Дебюсси стал великим магистром если верить вот этим вот самым секретным досье, всего-то навсего в 21 год. Но самое главное, все-таки мне кажется, задуматься о том, что то, что мы читаем, как может быть совершенно справедливо, сказал Сергей, то, что он хотел выразить, отвечает на самом деле не исторической правде. Поскольку я надеюсь, что все наши радиослушатели понимают, что изложенные в упомянутых книгах факты относятся скорее к области исторической фантастики или научных приключений, ну, как наш господин Фоменко. Увлекательно, но, увы, неправда. А вот очень важно научиться понимать, на каких тайных струнках нашей души, на каких тайных желаниях играют авторы для того, чтобы увеличить продажу книг. И я думаю, ну пусть более или менее, но на этот вопрос мы ответили. Спасибо вам. Спокойной ночи. Let me